Послание Иуды. Дорогие радиослушатели, на прошлой неделе мы начали наше изучение послания Иуды. Это маленькое послание из 25 стихов содержит много истин. Оно полностью посвящено великому отступлению от веры, которое придет пред пришествием Господа Иисуса Христа. Мы указали, что это послание является преддверием книги Откровения. Без него картина пророчества будет неполная. К сожалению, оно страдает от пренебрежения библейскими учителями и проповедниками. Несмотря на то, что трудно приготовить удовлетворительный план или конспект содержания этого послания, однако внутренняя постройка его показывает математическую прогрессию истин. Эти параллельные истины, начиная с начала и конца его, сопровождаются к центру послания. Интересно отметить, что заглавие этого послания появляется в разных формах. Чем старше манускрипт, тем проще заглавие. Два старейших важных манускрипта, Синайский и Ватиканский, дают заглавие в одном слове – Иуда. Александрийский кодекс с некоторыми другими высококачественными манускриптами довольны заглавием «Послание Иуды» и оставляет отождествление авторства нетронутым. Позже заглавие расширяло свою форму и начало называться разно. Послание апостола Иуды, послание святого апостола Иуды, католическое послание Иуды, католическое послание святого Иуды, католическое послание святого апостола Иуды и послание Иуды брата Иакова. А теперь приступим к изучению послания Иуды. Обратим наше внимание сначала на утешение для верующих. Прочитаем первый стих. «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом». Первое слово этого послания является подписью человека, через которого Дух Святой передает свою весть Церкви. В греческом оригинале этим именем является Иуда. На самом пороге послания, написанном от обступления стоит имя, которое приводит на ум предателя, представляющего навеки худейшее отступление, которое мир когда-либо видел. Во время жизни нашего Господа имя Иуда было общепринятым, а теперь на протяжении почти 2000 лет стало анафемой. Люди называют своих сыновей Павлом и Петром, а имя Иуда стало изглаженным из нашего языка за исключением как синонима отступления и измены. Несмотря на то, что Богу угодно было избрать этого человека, имеющего это имя, чтобы писать послание об отступлении. Определенно, для такого избрания есть важная причина. Можно ли найти лучшее название в человеческом языке для этого послания, которое описывает отсутствие от веры и исповедующей церкви в последующее время? В проведении Бога одно слово «Иуда» написано большими буквами над этим вдохновенным описанием того, что значит, когда человек поворачивается от истины Слова Божия. Перед отождествлением самого себя в земном отношении Иуда излагает свое небесное отношение. Он был рабом Иисуса Христа. Здесь предоставляется верный ключ для понимания этого удивительного послания. Если мы тоже не будем иметь Господа на первом месте и не сделаем Его абсолютным Господом нашей жизни, мы найдем мало пользы от изучения этого послания человека, который дал Христу первенство. Если мы также не будем считать самих себя рабами Иисуса Христа, тогда многое из Слова Божия будет неясным и неинтересным для нас. Удивительным фактом является, что книга Откровения, для которой послание Иуды является вступлением, начинается предложением, что Бог дал Иисусу Христу, чтобы показать рабам своим. Это означает, что только рабы Иисуса Христа имеют привилегию понимать эти пророческие страницы. Иуда был братом Иакова, который был главой церкви в Иерусалиме и автором послания Иакова. Иаков называется братом Господним в послании Галатам 1 главе 19 стихе. Это означает, что Иуда был одним из четырех братьев Господа Иисуса, упомянутых в Евангелии от Марка 6 главе 3 стихе, который рос с ним в Назарете. Наш Господь говорит об этих детях в доме Марии, как мои братья и сыны матери моей. С надлежащим смирением, или, вероятно, потому, что они не верили в Господа одно время, Иоанна 7 глава 5 стих, ни один из этих братьев не упоминает свое человеческое отношение к Господу Иисусу. Ни Иаков, ни Иуда не считались среди 12 апостолов. Эти послания, написанные этими братьями, имеют одно сходство в содержании. Иаков ставит добрые дела как доказательство действительной спасительной веры, Иуда ставит злые дела как доказательство действительного отступничества. Те, кому это послание предназначено, названы возлюбленными и сохраненными. Троица вовлечена в нашем спасении. Наше призвание является трудом Духа Святого. Мы освящены Богом Отцом, и мы освящены Иисусом Христом. Это троекратное провозглашение представляет удивительную и утешительную серию истин для поощрения всего народа Божия во дни тьмы, заблуждения и доктрин демонов и исповедующей церкви. Перед тем, как углубимся в ужасное содержание послания Иуды, в нем мы читаем о суде и вечной мести Бога всем, кто повернулся от истины Его слова. Мы утешаемся и поощряемся самыми сладейшими словами уверенности, находящейся где-нибудь в Библии. Чтобы мы не боялись, что отступничество и лжеучение последнего времени может отвлечь нас, Бог уверяет наши сердца, что Он призвал нас, что Он освятил нас и что Он сохранит нас для Своего Сына, несмотря на то, что происходит вокруг нас. Кто является призванным? Писание отвечает: Бог от начала, через освящение Духа и веру истины, избрал нас ко спасению, которому и призвал нас благословением нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 и 14 стихи. Призванные являются теми, кто, слушая Евангелие, были глубоко облечены Духом Святым, и они поверили в истину и приняли Спасителя, который умер за грехи их и воскрес из мертвых. Они были призваны из тьмы в чудный свет. Спаситель призвал: «Придите ко мне». Иуда пишет это послание всем, кто услышит этот призыв и пришел. Послание к римлянам, 8 главе, с 28 по 30 стих, факт нашего призвания является центральным в 5 предложениях, имеющих дело с нашим спасением. Бог предузнал, предопределил, призвал, оправдал и прославил. И Он был доволен писать об этом в прошедшем времени. Наше прославление является таким же определенным, как наше признание и оправдание. В русском переводе слова, которые освящены Богом Отцом, тексты Несля и Вестока и Хорта имеют слово «агапао» — «любить» вместо слова «хагиацо» — «освящать». Здесь отличительным словом для любви является слово для самопожертвенной любви Бога, проявленной на Голгофе. Эта любовь здесь исходит из Божьей любви к святым, в которой Он дает самого Себя для их блага. Он сделает все в пределах своей доброй воли для святых. Он пошел на Голгофу за них, когда они были нелюбимы. Он сделает столько же и больше для своих святых, которые во Христе, потому что Бог Отец проявляет к ним ту же любовь, которую Он любит своего Сына. Наш Спаситель сказал: «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я и шел от Отца». Иоанна 16 глава, 27 стих. Что мы сохранены Иисусом Христом, является чрезвычайно драгоценной истиной, ободряющей наши сердца. Слово «сохранены» переведено из греческого слова «тирео», что означает «хранить», «держать крепко», стеречь или сохранять. Здесь опять Иуда указывает, что святые охраняются Богом Отцом, то есть они являются предметом Его постоянной защиты. Сравнение послания Иуды с другими посланиями Нового Завета показывает, что слово «сохранены» не встречается в приветствии других посланий. Апостол Павел говорит о своих читателях как возлюбленных и призванных, а Иуда добавляет слово «сохранены». Это сохранение будет особенно необходимо в последнее время великого отступничества. Несмотря на то, что мы сохраняемся постоянно, согласно первого стиха, однако мы должны соблюдать себя в любви Божией. 21 стих. Здесь мы видим Божию сторону истину, а также и человеческую. В 6 стихе сказано, что ангелы соблюдаются для суда, потому что они не сохранили своего достоинства. Благодарение Богу за такое утешение. Ибо какое ужасное отступление от веры не пришло, и какие страдания мы должны перенести, мы сохранены, возлюблены и призваны Богом. Аминь.